Глава третья. «А ты что?» – спрашивает подруга на следующий день, после моего старательного пересказа по ролям. Я смотрю в зеркало уборной и поправляю черный пиджак делового костюма. Отмечаю, что хорошо выгляжу для сложившейся ситуации. Спала эту ночь откровенно плохо, но на работу нужно было выйти. Поцарапала его. Выдыхаю. От души, прямо по свежему ожогу. Еще за волосы дернула. Она все-таки проснулась и попала под руку. Валя кое-как вытолкала меня из спальни, а потом и со второго этажа. «Это как?» Взял на руки, как еще. Я сперва сопротивлялась, потом подумала, что если мы вдвоем покатимся по лестнице, мне тоже достанется. Затихла. Юлька трет переносицу, как всегда делает в моменты острого стресса. Она работает переводчиком в нашей компании. И если честно, мой Валентин ей никогда не нравился. Но она держится, еще ни разу не произнесла фразу «А я говорила». Мне потом сын позвонил. Он запомнил, когда у меня вылет, и удивился, что я уже дома. Я зачем-то глупости начала придумывать, что рейс отменили, что мили сгорали. Сама не помню, что несла на нервах. Еле-еле заставила себя успокоиться. Не хочу нагружать его раньше времени. Марик так много говорил об этой поездке. Ему очень важно показать себя на сборах. «А эту девку ты видела потом?» «Нет». Я качаю головой. Я вышел в беседку, пока с сыном разговаривал. Когда вернулась дома, они уже уехали. Валентин так и не приезжал. Я сегодня утром в одиночестве собиралась на работу. Я его пока не видела в офисе. Пусть живет где хочет. Дом я ему не отдам. Я в него столько сил вложила. Со всеми подрядчиками, строителями ругалась я. Он своей карьерой занимался, ему некогда было. У меня же времени завались, ребенок, быт, еще и стройка. Только он теперь босс в своем отделе, а я в помощниках до сих пор хожу. Несправедливость. Повсюду. От этого больно и душно. Словно землю выбили из-под ног и еще насмехаются. Что, не ждала такого исхода? Оказалось, не готова. А я и правда не ждала. У нас бывали ссоры в семье и даже конфликты. Но чтобы вот так, чтобы найти в своей спальне любовницу мужа и услышать от него, что вообще-то тут лишняя именно я, и это за гранью. Только не расклеивайся. Юлька начинает нервничать из-за моих затянувшихся раздумий и касается ладони моего плеча. Мужики бывает такое творят, что убить мало. Ни он первый, ни он последний. Мудак обыкновенный. Повелся на смазливое личико, на новизну. Она же звездулька, можно самолюбие потешить. Он еще придет в себя, приползет. Только поздно будет. Уже поздно, я такое не прощу. Юлька кивает. Но он юрист, добавляет она с досадой. Противнейшая профессия для развода и раздела имущества. У каждого юриста есть своя специализация. А Валентин никогда не вел бракоразводные дела. «Вот так лучше. Мне нравится твой настрой». Я смотрю на наручные часы и понимаю, что пора возвращаться к делам. Мы с Юлей вместе выходили в коридор. Она поворачивает к лифтам, а я иду к своему столу. Только рядом с ним меня ждет ужасное открытие. Валентин все-таки приехал в офис. Он стоит рядом с моим местом, разглядывая что-то через панорамное окно. Впрочем, он слышит мои шаги и резко разворачивается. На его губы наползает нехорошая улыбка, которая кажется мне искусственной. «Где отчет после командировки?» – спрашивает он голосом босса, который раскатывается по общему залу и наверняка привлекает внимание зевак. «У твоей секретарши», – бросая ему, опускаясь в свое кресло. Он щурится, явно не ждал такого ответа и ищет, к чему еще придраться. «Переделай. Ты его даже не смотрел. Мне нужен новый отчет, Екатерина Викторовна, к сегодняшнему вечеру». Он упирается ладонями в стол и нависает надо мной. Пыхтит угрожающе. «Она тебя чем-то поит?» Спрашиваю, толкаясь каблуками, чтобы откатиться на стуле из-под его пресса. «Прядки волос не срезала? С амулетами на груди не просыпался?» «Смешно», — цедит. «Да что-то не очень. Я даже не знаю, о чем с тобой разговаривать. Ты совсем выжил из ума. Ты должна извиниться перед ней». «Извиниться?» Ты ударила ее. Ох, если бы. Я толком не дотянулась. С ней так нельзя. Отрезает он и перегибается через стол, словно собирается ловить меня за воротник. Будешь упрямиться, я тебя уволю. Найду причину и выставлю вон со статьей в трудовой. Ты знаешь, это в моей власти. И ребенка заберу, если захочу. У меня доход выше, идеальная репутация, полно связей. И пацану с отцом будет лучше, чем с безработной мамашей. Я все-таки вскакиваю на ноги. Это невозможно терпеть. Хотя я не хотела устраивать скандалы на работе. Это она тебе этот текст написала? Я серьезно, Катя. Извинишься и заткнешься. Мы больше не муж и жена. Развод оформим. Агрессивный и жестокий. Не думала, что узнаю мужа таким. На развод я согласна. А вот на «извинишься и заткнешься» – нет. У меня это в голове не укладывается. Часть меня отказывается верить, что я вообще слышу такие слова. Валю как будто прорвало. Раз, и передо мной чужой человек. Но ведь так не бывает, чтобы за одно мгновение все случилось. Сколько он мне врал? Как давно вычеркнул из своей жизни и просто ждал момента? Сама виновата. Не надо было руки распускать. Добавляет Сазанов. Я замечаю, что нашим приглушенным конфликтом уже заинтересовались. Компания большая. Поэтому легко представить, как сплетни начнут гулять по этажам и кабинетам. Я шумно выдыхаю и возвращаюсь взглядом к экрану монитора. У меня полно дел, а выяснять отношения с Валей лучше в другом месте. Ничего не говори Марику, произношу, отдышавшись. Дай сыну спокойно провести сборы. Ей не собирался трогать его, огрызается он. Тут только ты накаляешь обстановку. Я усмехаюсь. Ладно, тут он по делу сказал. Вчера я накалил до кипятка. Да так, что он сегодня нарушил дресс-код и пришел без пиджака. Болит? Спрашиваю его и указываю на плечо, на котором оставил расцарапанный ожог. Надеюсь, что очень сильно. Мария уже в офисе. Она в переговорной для подписания бумаг с нашей компанией. Это займет минут 20, потом зайдешь и извинишься перед ней. Я смотрю на него, как на полоумного. Опять за свое? Ну не может он говорить это серьезно. Неужели думает, что я буду танцевать под их дудку? Он же знает мой характер. Или верит, что может сломать? Выбор за тобой, бросает Сазанов ледяным тоном. Мы можем разойтись по-хорошему или по-плохому. Он уходит, оставляя меня с возмущением и ужасным осадком на душе. И да. Косые любопытные взгляды коллег тоже тут как тут. Но это даже хорошо, что Валя оказался таким чудовищем. Даже плакать не хочется. Хорошего мужика жалко упускать. А вот такое... Спасибо, не надо, кушайте сами. Может, я себя успокаиваю, меня еще накроет. Но пока все мысли заняты обороной. Муж вон какой решительный. Со своей девицей уже требования выдвигают. Сегодня-завтра еще проблем не подкинут. Я достаю сотовый и открываю госуслуги. Чего я вообще жду? Почему не сделала этого еще вчера? Прямо сейчас надо подать на развод. Я не знаю, как это делается, но думаю, разберусь. С налоговыми вычетами я же как-то разобралась. Черт, Марикша. С ребенком через суд. Это формальность, нас в любом случае разведут. Хотя раздел имущества тоже займет время. И бумажный волокит это добавит. Я уверена, что Валя будет вгрызаться в каждую строчку документов и каждый совместно нажитый рубль. Он всего лишь зубастая собачка. Команда, которая отдает, сука, Машенька. Тогда Валя не собачка, а мудаковатый медведь. И злой, и взрослой версии сказки. Она явно развлекается. Пока он только готовился признаться мне, мадам все сделала за него. Записала стратегически важный сторис и улеглась в мою кроватку. Непонятно только, зачем ей Сазанов? Она же популярная и крутая. Она наверняка богаче него и может найти себе мужика поинтереснее. Валя старше нее и не обладает классным телом. Вот лишний вес у него есть. Он подсдал за последнюю пару лет. Я списывал все на стресс на работе, хотя пыталась взяться за его здоровье. Хорошо, что он упертый. У меня ничего не получилось. Я откидываюсь на спинку кресла и кручусь в сторону окна. Смотрю на противоположную офисную стекляшку. Считаю минуты. Переговорная в другом конце зала. Но она находится на этом этаже. И она сейчас там, сука Маша. Заказала мои извинения, словно в меня заглянула, и ждет, когда получит их. Я, наверное, должна склонить голову и виновато спрятать глаза, попросить прощения, что помешала трахаться с моим мужем и вздумала предъявлять претензии. А обещать, что больше так не буду, надо? Чаевых ждать? Я встаю с кресла и поправляю юбку-карандаш. Минутная стрелка спешит потратить время, которое назвал Валентин. Можно уже идти. И я иду. Стучу каблуками по офису, не выпуская из виду нужную табличку. Останавливаюсь у переговорной, в которой затемнены окна. Там есть специальный переключатель, который позволяет выбирать уровень приватности. Я дожидаюсь, когда встреча подойдет к концу, и из кабинета начнут выходить помощники. Последним в проеме показывается Валя. В его глазах мелькает облегчение, когда он видит меня. Не может поверить в свое счастье, что и я не стала показывать характер и пришла. Вышел проверить, тут я или нет? Пойдем. Он снова включает тон босса и указывает мне направление кивком. Быстрее покончим с этим.